И мысль, как в столб, как в стенку, какую упрется. Ах, бля, вот бы это мое было, вот бы, уж я бы, да уж я бы. Слюна, ясное дело, с-под челюсти выступает, а то и на бороду натечет. Пальцы сами шевелятся, как будто что прихватывают. В грудях свербит, и будто кто в уши нашептывает. Бери, чего там, никто же не видит. Ну вот, стало быть, попотевшие, да потрудившись, да шутки пошутившие, съесть снова себе на зиму и напасешься. А к весне все и съешь. Так что либо иди, голубчик,